Атиш Тарса боролся с ядом, парализовавшим его конечности. Но это было все равно, что бороться с безжалостной хваткой раствора из паутиномета. Апотекарий-предатель с любопытством разглядывал его, будто они были старыми друзьями, помирившимися после долгого периода отчужденности. «Устройство на груди мертвого воина», — произнес он голосом, напоминавшим шелест сухой пыли в пустыне. «Это старая технология из былых времен, так?» Тарса замотал головой. «Для тебя он бесполезен. Он привязан к геному капитана Брантана». Фаби ухмыльнулся и погрозил ему пальцем. «Вы, саламандры, совсем не умеете лгать», — сказал Фабий, проводя обломанным черным ногтем вдоль его скулы по щеке и глазу. «Думаю, в этом виноват вулкан». «Не смей произносить его имя», — сплюнул Тарса. «Почему нет? Это какая-то традиция на Ноктюрне, не говорить плохого о мертвых». «Вулкан жив», — сказал Тарса, и повторил слова как мантру. «Вулкан жив! Вулкан жив!» Фабий засмеялся. «Такая убежденность в том, кто так старательно закрывает глаза на правду!» Тарса заскрежетал зубами, почувствовав болезненное ощущение в пробуждающихся кистях и стопах. Кончики его пальцев дернулись. «Убей его, Фабий!» — сказал воин, застывшим в крике лицом. «Возьми, что тебе нужно, и уйдем!» «Всему свое время!» — ответил Фабий, и нервные окончания в плоти Тарсы болезненно заявили о себе. Теперь он с некоторым усилием воли мог контролировать непроизвольные движения. Он сжал кулак. Паукообразный механизм на спине апотекария-предателя вздернул Тарсу на ноги и прислонил к стазис-контейнеру. Фабий смотрел сквозь стекло с яростной жадностью. Его глаза с тяжелыми веками горели в предвкушении того, как он вырвет железное сердце из тела Брантана. «Подумать только, что я смогу с этим устройством сделать», — жадно сказал он. «Ты его убьешь», — сумел Тарса процедить сквозь сжатые зубы. «И ты думаешь мне...» Тарса провел идеальный правый кросс и обрушил кулак на лицо Фабия. Апотекарий-предатель покачнулся от удара, выбившего зубы и заставившего кровь брызнуть с челюсти. Механический арахнит выпустил Тарсу, и тот рухнул на согнутые ноги. Он попытался подняться, но удар отнял у него все силы. Фабий навис над ним, всю нижнюю часть его лица заливала кровь. В черных глазах пылала ярость. «Ты дорого за это заплатишь», — сказал он. «Ты будешь молить меня о смерти годами, пока я буду пытать тебя, не давая умереть». Тарса посмотрел наверх, и на его губах появилась тень улыбки. «Почему ты улыбаешься?» — резко спросил Фабий. «Брат Шараукин», — сказал Тарса. «Ополчи мне нравится». Развернувшись, Фабий увидел гвардейца ворона, спрыгнувшего с переплетения кабелей и труп под потолком. Два меча с черными лезвиями погрузились в грудь апотекария, и из ран брызнула маслянистая черная жидкость. Фабий завалился назад, раскрыв рот в гримасе ужаса. Шараукин выдернул из него мечи, крутнулся на пятках, метнул один из них в сторону. Клинок, описав в воздухе несколько кругов, пробил шлем воина из Детей Императора. И он упал со сдавленным дисгармоничным воплем, который отдался болью в черепе Тарсы. Но не успел Шараукин покончить с Фабием, как на него бросился последний из монстров. Ворон перепрыгнул через контейнер Ульдраха Брантана и приземлился у дальней стены, подняв узкое лезвие к правому плечу. Существо врезалось в стену Апотекариона, раздуваясь на глазах. Алые вены выступили поверх мускулов, как гидравлические шланги, готовые лопнуть под давлением. Неизвестные биологические процессы внутри чудовища заставили его биться в судорогах от ярости и бушующей силы. Из его сросшихся пальцев выдвинулись черные когти. Вдоль позвоночника толчками прорезались костяные шипы. С удлиненной крокодильей челюсти с шипением закапала слюна. «Сейчас было бы неплохо, брат», — произнес Шараукин. Но Тарса понятия не имел, к кому тот обращается. Обезумевшее из-за мутации чудовище бросилось на ворона, с ненавистью ревя. Шараукин отпрыгнул в сторону. И стена Апотекариона взорвалась в облаке искрящегося металла, обрывков кабелей, ребристых опор и кессонных панелей. Гигантское устройство из голой стали и покрытых черными полосами брони пробило себе путь внутрь мощными шагами и тяжелыми ударами механических конечностей. Он схватил звероподобного космодесантника-мутанта, вращающимся, покрытым всполохами энергии кулаком, и, используя силу мышц из сверхплотного волокна, ударил его головой об стену. Череп монстра невероятным образом остался цел. Существо пошатнулось от удара и попыталось сосредоточиться на том, кто почему-то сумел причинить ему боль. Брат Бомбаст, железный гром Медузы, стряхнул себе обломки и кабели-проводы, проходящие в стенах. Бомбаст был слишком велик, чтобы войти в Апотекарион любым обычным способом. Поэтому он сделал нестандартный вход. Продолжая стремительно поглощать собственное тело и раздуваться, мутант выпрямился. Ноги его трещали и набухали, изменяясь согласно какому-то новому, неизвестному шаблону, заложенному в гены. Он ударил Бомбаста удлиненными руками, впился истекающими слюной зубами в саркофаг с оттиснутым на нем черепом. Покрытые кислотой клыки оставили в голом металле глубокие борозды, а крепкие, как алмаз, когти начали рвать броню, словно плазменные резаки технодесантника. Бомбаст схватил существо за раздувшуюся шею и ударил его лицом о свод собственного железного контейнера. Раздробились кости, сломались клыки. Вся передняя часть черепа мгновенно провалилась внутрь. Для ровного счета взревел штурмовой болтер, закрепленный под кулаком Бомбаста. Фонтан из крови и мозгового вещества забрызгал потолок, когда разрывные снаряды сдетонировали в голове чудовища. Монстр обмяк в кулаке дредноута, как тряпичная кукла, и его изрешеченные останки бросили на пол с полным отвращения скрежетом. «Апотекарий Тарса!» — прогудел Бомбаст. «Ты звал на помощь!» Тарса едва не рассмеялся от облегчения, пока Шараукин оказывал ему первую помощь. Он все еще чувствовал слабость во всем теле, но хотя бы мог вновь им управлять. «Звал, брат Бомбаст!» — ответил он, с трудом поднимаясь на ноги и обхватывая кулак одной руки ладонью другой. «Я искренне благодарен тебе за помощь!» Тарса оглянулся по сторонам в поисках детей Императора, которые едва не убили его и не вскрыли стазис-контейнер капитана Брантана. Они сбежали при виде Бомбаста, и Тарса не мог их винить. «Ты в порядке?» — спросил Шараукин. «Со мной все хорошо, или, по крайней мере, скоро будет», — ответил Тарса. Шараукин кивнул и отошел, чтобы проверить состояние двух поверженных морлоков. Тарсе еще нужно было некоторое время, чтобы прийти в себя. А Бомбаст, между тем, нагнулся и заглянул в контейнер Ульраха Брантана. Неподвижное лицо капитана, замершее на середине предложения, смотрело вверх. «Я предлагал ему взять это тело из железа и стали», — сказал Бомбаст. «И он отказался», — отозвался Тарса. «Он никогда не стал бы брать то, что ему не принадлежит». «Неправильно это, что я существую, а он нет». Тарса махнул рукой в сторону стремительно разлагающегося трупа последнего из мутантов. «Сейчас я очень рад, что среди нас ходишь именно ты, брат Бомбаст». «Ты — Саламандр», — сказал Бомбаст. «Тебе не понять. Плоть несовершенна по сути своей, а его тело долго не выдержит это состояние отложенной смерти. Я достаточно прожил в этой железной оболочке, и быть здесь следует военачальнику, а не простому воину». «Ты не прав», — сказал Тарса. «Ты позволяешь себе слишком много», — сказал Бомбаст. «Ты не знаешь меня, а я бы 1000 раз умер, если бы это вернуло моему капитану жизнь». Тарса не знал, что ответить дредноуту, поэтому оставил его предаваться грусти. Он помог Шараукину поднять септотоика на наклонный стол для осмотра. Броня морлока была разорвана и помята, но он выжил после нападения. Обе его руки были изогнуты под углами, указывавшими на множественные вывихи. Игнаций Нумен поднялся. По оцепенелому выражению на его лице, Тарсе было очевидно, что звуковая атака, повергнувшая его, вызвала сотрясение. «Ты в порядке?» — спросил он, когда Нумен поднял свое оружие. Нумен не ответил, и Тарса протянул к нему руку, чтобы коснуться плеча. «Брат Нумен, ты что-то говоришь?» — очень громко спросил Нумен. «Да», — ответил Тарса, — «ты слышишь меня?» «Что?» «Я сказал, ты слышишь меня?» — Нумен покачал головой. «Я тебя не слышу, тебе придется кричать». Тарса посмотрел на запекшуюся кровь и плоть на щеках Нумена и понял, что даже тот остаточный слух, который сохранился после взрыва плазмы на Истване, теперь пропал. Морлок полностью оглох.